добиться временного успеха. В то время как конный корпус преследовал Мамонтова, 8-я армия под давлением противника с фронта оставила рубеж реки Дон, где она держала оборону, и начала отходить, особенно своим правым флангом, со стороны Воронежа. Положение осложнилось еще тем, что заместитель командующего армией, бывший царский генерал Ратайский, перешел на сторону белых. И что же? 8-я армия сдала Воронеж, следом за ним Лиски, и покатилась на восток, потеряв связь с соседними армиями. Дело могло кончиться катастрофой, если бы наш конный корпус не разгромил на Дону группу генерала Савельева и не вышел к Таловой для противодействия Мамонтову. Словом, обстановка сложилась не в нашу пользу. Ночью 7 октября, когда корпус сосредоточился в районе Сергеев-Кармановка, я получил директиву командующего фронтом, подписанную Егоровым и Сталиным, из которой узнал, что мой корпус переходит в подчинение командующего Южным фронтом, чему был весьма рад. Егорова я знал давно, уже бывал в его подчинении. Командующий фронтом приказывал корпусу Буденного разыскать и разбить Мамонтова и Шкуро. Для усиления корпуса из 8-й Красной армии мне передавалась конная группа и 56-я кавбригада. Забот прибавилось. С одной стороны, чтобы обезопасить правый фланг 8-й армии от ударов противника с севера и дать ей возможность образовать сплошной фронт, я обязан был действовать в общем направлении Графское-Воронеж. С другой, сделать все, чтобы как можно скорее разведать силы врага и нанести удар по нему в районе Воронеж. Я дал обещание командующему Южным фронтом, что Воронеж возьму. А своих слов на ветер никогда не бросал. И это Егоров знал. Прав Алексей Толстой, когда пишет, что Мамонтов готовил мне западню. Но я разгадал его замысел и не повел свой корпус на широкое поле, а остановился между лесом и болотами, чтобы хорошенько дать людям отдохнуть, произвести разведку, а уж потом решать, то ли первым ударить по белым, то ли подождать, когда они сами начнут наступление. Хорошо помню, как, выслушав меня, Толстой спросил: «А чем все же объяснить, что генералу Мамонтову удалось избежать полного поражения, и он сумел добраться к Воронежу?» Я сказал, что, во-первых, у нас было мало конницы, чтобы окружить его и разбить. А во-вторых, генерал Мамонтов был командиром опытным, да и штаб имел неплохой, не то что Шкуро. Словом, из Воронежа Мамонтову пришлось драпать. Услышав слово «драпать», Толстой засмеялся. Ему оно понравилось. Толстой попросил меня не торопиться и рассказать подробно, как развивались события. «Разгромом Шкуро и Мамонтова я и хочу закончить свой роман», — сказал он. Кстати, мне понравилось, что Толстой нарисовал Мамонтова вовсе не слабым генералом. Я считал Мамонтова наиболее способным кавалерийским командиром из всех, которые командовали конными корпусами армии Краснова и Деникина. Его решения в большинстве своем были грамотные, а порой даже дерзкие. Не случайно рейд Мамонтова по нашим тылам наделал много шума. Что было главным в планах Мамонтова, когда завязывались бои? Действуя против нашей пехоты, он умело использовал подвижность своей конницы и добивался значительных успехов. Однако против нашей конницы Мамонтов действовал скованно. Налетит на какой-нибудь гарнизон и сразу ходу. Боялся, что наши кавалеристы одолеют его. Так было летом 19-го года, когда Мамонтов налетел на Дубровку и, не задерживаясь там, стал быстро уходить обратно в Лозное. Однажды ночью наш разведотряд столкнулся с разведотрядом белогвардейцев. Завязалась перестрелка. Один из белогвардейцев был ранен и свалился с коня. Раненому оказали первую помощь и доставили ко мне в штаб. Это был старший унтер-офицер из корпуса Мамонтова. При допросе он заявил, что ему лично генерал поручил разведать, где находится корпус Буденного. Но не для того, чтобы атаковать этот корпус, а чтобы обойти его, не вступая в бой. «А почему?» — спросил я его. Он заявил: «Мамонтов избегает встреч с Буденным, потому что в его корпусе одни фанатики. Они рубятся до последнего». Вот оно в чем дело, фанатики. Да где же понять было Мамонтову? За правое дело мы дрались. К К тому же красная конница по своим морально-боевым качествам превосходила его конницу.